357. Июль 12. Время идет и уносит с собою изживаемое несовершенство прошлого. В огнях устремления растет дух, заменяя старое новым и тем обновляясь. Невозможно уследить рост сознания, и лишь поднявшись над собою, можно от времени до времени наблюдать, как расширился горизонт, какое малое место занимает все личное по сравнению к открывшимся далям. Личное не отрицаем, но находим ему правильное соотношение с общим. Это отношение будет песчинки к горе. Если даже песчинку убрать, гора останется. Рост духа идет законно. Но как же быть с еще неизжитыми несовершенствами? Они есть, они несомненны. И невозможно их сразу изжить. На это нужно время. При неуклонном движении вперед порождается инерция движения, которая несет дух, как на крыльях, а остановку уже невозможно. В этом устремленном движении отпадают изжитые частицы, как омертвевшие клеточки от тела. Человек перерастает свои недостатки, и становятся они ему просто не нужны. И то, что год, два, три тому назад смущало и тревожило душу и занимало сознание, отваливается, как корка зажившей раны, просто и безболезненно, за ненадобностью. Из этого вовсе не следует, что надо сесть, сложа руки, и ждать, пока не станет человек совершенным, ибо лишь при условии напряженного огненного устремления совершается этот процесс изживания. «Идите!» Идите вперед всею силою духа, всеми огнями, всем сердцем, и тогда, и только тогда можете вы не смущаться ни ошибками, ни несовершенствами своими, иначе они овладеют вами, отемнят вас и пресекут путь дальнейший. Но пока эти огни ярко горят в сердце, ошибки — ничто, недостатки — ничто, и все неизжитое — ничто, если огонь духа крепнет неуклонно и мощно.